Глава 15. Дух Господа сошел на Азарию, сына Одеда, и он отправился к Осе и сказал ему: «Слушайте меня, Оса, и все люди племени Иуды и Вениамина. Господь с вами, пока вы с ним, и если вы почитаете его, то и он открывается вам. Но если вы оставите его, он тоже оставит вас. Долгое время не было в Израиле ни истинного Бога, ни священника-учителя, ни закона. Тогда люди в бедствии своем обратились к Господу Богу Израиля, стали просить его о помощи, и он открылся им. В те времена небезопасно было путешествовать, великий ужас охватил жителей всех стран. Народы уничтожали друг друга, города уничтожали друг друга. Это Бог приводил их в смятение, насылая беду за бедой. Но вы будьте тверды и не опускайте рук, ведь будет вам награда за ваши дела». Когда Оса услышал эти пророческие слова, произнесенные Азарией, сыном пророка Одеда, то, набравшись смелости, он уничтожил все мерзости в земле Иуды и Вениамина и в городах, которые он захватил на Ефремовых горах. Он обновил жертвенник Господень, который был перед притвором храма Господа. После этого он собрал племена Иуды и Вениамина, а также тех из племен Ефрема, Манассии и Симеона, кто жил тогда среди них. Многие из Израильского царства перебегали под власть Осы, видя, что Господь Бог его с ним. Они собрались в Иерусалиме в третий месяц 15-го года царствования Осы. В тот день они принесли в жертву Господу скот, захваченный на войне, 700 быков и 7000 баранов, и вступили в договор с Господом, Богом своих отцов, обещая почитать его всем сердцем и всей душой. А всякого, кто не будет почитать Господа Бога Израиля, предавать смерти, будь то молодой или старик, мужчина или женщина. Они произнесли клятву Господу, сопровождая ее громкими криками и торжественными звуками труб и рогов. Все иудеи поклялись с радостью и от всего сердца. Они устремились к Господу, и Он открыл им себя. Господь повсюду даровал им мирную жизнь. Даже Мааху, свою мать, царя Са лишил положения царицы за то, что она велела изготовить омерзительную ашеру. Оса срубил эту мерзость и сжег, стер ее в пыль у ручья Кедрон. Капища по-прежнему стояли в Израиле. Но Оса всю жизнь был сердцем предан Богу. Он поместил в Божий храм дары, которые его отец и он сам посвятили Господу, серебро, золото и храмовую утварь. Первые 35 лет царствования Осы не было войны.